Андрей Миля. Забытое не значит исчезнувшее. «Ну что же ты, маленький, плачешь?» — сказала баба Настя и затянула нараспев. «А-а-а! А-а-а! Зубки режутся, животик болит! А-а-а!» Егорка, малыш 5 месяцев от роду, продолжал заливаться слезами. Он плакал уже 2-й час подряд, в то время как карета скорой помощи затерялась где-то в пробках. «Сейчас, мой хороший, сейчас все пройдет. Баба Настя в очередной раз перекрестила Егорку и начала читать заговор от боли в животике. «Бежал вол через горы, нес боль за море, прибег за море, там стоит белый камень». Откуда ей старой было знать, что внучек рюмил не из-за этого? Нет, вовсе нет. Слезы по детским щекам текли из-за ночницы, нашедшей в их квартире приют. Случилось это в предрассветный час, когда, в торопях убегая от льющейся с востока опасности, крошечный, еле заметный огонек влетел через открытое окошко. Навь искала лишь темный уголок, в котором могла бы переждать день, но нашла кое-что гораздо лучшее — маленького, сладенького Егорку. Настали странные времена. Позабыли люди о существах, с которыми их пращуры делили мир. Мультикультура. Новые религии. А земля-то осталась прежней. Кикиморы, домовые да лешие все еще мелькают на страницах детских сказок. Прячется в дремучих лесах оклеветанная яга. Надеется, что наступит день, одумаются люди, да и попросят прощения у обиженной прародительницы. А вот жихарь пришелся не к месту новому времени. Не задабривают более полевого перед посевной. Не стало дело до хозяина поля. Променяли его на пестициды. Сестры-трясавицы хиреют в сырых подземельях. Вот и про ночниц почти все позабыли. Наталья поднималась в лифте. Хроническая усталость несправедливо накидывала ей лишние годы, так что выглядела она не на 26, а на все 35. Мешки под глазами иной раз воспринимались прохожими за синяки от побоев, а коллеги нет-нет, да и шептали друг дружке о подозрениях о Натальином пристрастии к алкоголю, хотя прекрасно знали, что она не пьющая, а вид, схожий с пропойцей, ничто иное, как бремя матери-одиночки, позабывшей о здоровом сне. Однако то, что Наталья растила сына без мужа, не вызывало сочувствия среди сотрудниц компании, а являлось причиной тайного злорадства, укора брошенных исключительно в спину взглядов и тайных посиделок за чаем под девизом. «Да потому что она шалава, нагуляла где-то и сама не знает где». Наташа знала об этом. Она ненавидела весь коллектив, но острая нужда в финансах заставляла держаться за рабочее место. Ведь маркетологов в последнее время развелось как собак нерезанных. По количеству, как предполагала сама Наталья, они уступали разве что юристам. Поэтому с поиском новой работы имелось уйма проблем, а прожить на 12-тысячную пенсию матери им троим в нынешнем мире не представлялось возможным. Но сейчас Наталья думала вовсе не об этом. Нет, ее душу гложили мысли об Олеге. Где он? И самая ненавистная мысль — с кем он? И как ее зовут? Олег ведь так и не назвал ее имени. Просто прислал СМС, что уходит к другой, и все, больше никаких контактов. Телефон недоступен. В социальных сетях он не регистрировался принципиально. Общие друзья-знакомые тоже не имели представления, куда он пропал. Наташа так и не успела сообщить ему, что забеременела. А потом, что у него родился сын. Если бы он узнал, что она вынашивала под сердцем его ребенка, то наверняка остался бы с ней. Даже сейчас, увидев Егорку, он непременно бросился бы в ее распростёртые объятия. Наталья регулярно тешила себя подобными иллюзиями. Она все еще любила Олега и была готова все ему простить. Лифт остановился. Дверь с противным лязгом отъехала в сторону, и Наташа вышла на лестничную площадку, копошась в сумочке в поиске ключа. В это самое время сознание лежащего на смертном одре Олега на миг прояснилось. С дрожащих губ сорвалось: «Наташа». Он знал, что причинил ей боль, но считал, что лучше уж поступить так, чем рассказать о своей болезни. Этот недуг в свое время утащил в могилу его отца, проведшего последние полгода жизни в глубоком маразме. Уже тогда Олег чувствовал, что ему уготована аналогичная участь. И когда появились первые симптомы, он порвал с прошлым. Благо, его мать скончалась за 2 года до этого, ведь она свято верила, что с ним все обойдется. Олег так и не узнал, что стал папой. А Наталья не узнала, что у Олега была наследственная форма болезни Крейцфельда-Якоба и что Егорка находился в группе риска. Болезнь Крейцфельда-Якоба – редко встречающееся дегенеративное заболевание головного мозга. Впрочем, последнее не столь важно. «Кто-то тут у нас расплакался?» — елейным голоском спросила Наталья, войдя в квартиру. Баба Настя вышла в прихожую, монотонно покачивая на руках ревущего Егорку. «Ой, Наташ, он уже 2 часа так. Я и скорую вызвала, а они все никак не доедут». Ночница, которая все это время, чудом превозмогая боль от солнечного света, не отходила от младенца ни на шаг, пощипывала его да подергивала, попятилась в тень шкафа. Уж больно ей не понравилась Наталья, пахнущая чертополохом. Навь видела, как утром та мазала руки мазью из расторопши. И сейчас чувствовала, как от женщины смердела треклятой травой, из-за чего хотелось сбежать, покинуть квартиру, позабыв о сладеньком Егорке. Но нет. Демоническая природа не позволяла ей уйти. Настя взяла сына на руки, и плач почти сразу сошел на нет. «Вот что значит материнская любовь», — улыбнулась баба Настя. «У-у-у, даже не знаю, что это могло быть. Раньше он никогда так себя не вел. У-у-у, может, зубки режутся?» «Я тоже так думала, а еще кажется, он бледноватый какой-то». «Да нет, мам, нормальный». Вечером, сгорбившись над кроваткой и любуясь уснувшим малышом, Наташа читала «Отче наш». «Отче наш, иже еси на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое». Ночница следила за происходящим из облюбованного угла. Ей раньше доводилось слышать эту странную чуждую память ее явной жизни молитву. «Бдети, отроча, бдети!» — шепнула она, и невидимкой выскользнула из угла. «Бдети, отроча, бдети! Не спать, дитятка, не спать!» От Натальи все еще пахло чертополохом, но голод длиною в столетия помогал стерпеть зловоние. А мысли, что еще немного и можно будет приступить к трапезе, придавали сил. «Ять, ясти», — повторяла она, крадучись к кроватке. «Нужный воня, зело нужный», — говорила, глядя на Наталью. «Ять, ясти, еда, есть». «Нужный воня, зело нужный». «Плохой запах, очень плохой». «И не введи нас во искушение». Егорка открыл глаза, как только ночница влезла в кроватку. А когда кривые пальцы принялись щипать его за бочок, расплакался. Навь щипала сильно, более не опасаясь, что синяки на теле младенца выдадут ее. В этом новом мире она была неизвестна, а значит, и подумать на нее некому. Наташа перестала читать «Отче наш». Взяла Егорку на руки и принялась расхаживать по комнате. «У-у-у-а-а-а», распевала она, надеясь, что это поможет. Однако Егоркин плач только усиливался. Хмельная от сладостного нытья ночница по пятам следовала за Натальей и, улучая каждый удобный для щипка случай, тянула к Егорке пальцы. Иссохшие тонкие губы Нави впервые за долгие годы растянулись в улыбке, отчего язвы на щеках пустили гнилостный сок. Расперсонифицировали долю, превратив ее в непонятно что, да и лихо постигла не лучшая участь. Не спихивают больше на злыдние семейные невзгоды, не молвят ныне «волку лак», говорят «оборотень». Упырей последних схоронили, засыпав могилы их не углями, но россказнями о вампирах. Лишь изредка видят современники алконостов, спускающихся из Ирия, да и тех принимают за ангелов из авраамических религий. Воскресное утро баба Настя позволила Наталье поспать подольше. Она вынула из колыбели сонного внучка и унесла на кухню. Егорка не издавал ни звука. Он старательно облизывал губы, точно те были измазаны медом, и смотрел, как пожилая женщина отсчитывала неспешно перекочевывающие из пузырька в рюмку капли корвалола. «Это для бабушки. Бабушка старенькая, у нее сердечко болит. Сейчас, подожди минуточку, я тебе молочка разогрею». Она остановилась на 20-й капле. «Это ж надо», — думала баба Настя. «Дожилась, что сердце из-за снов дурных прихватывает». А приснилось ей следующее. Крестили они Егорку в церкви деревянной. Вот только церковь не православная была, вообще не христианская. Оглянулась баба Настя, а кругом идолы стоят. И лики их на Егорку уставлены. Взглянула она на батюшку, а за место него женщина в рванье облаченная таинство проводит. Держит отобранного у Насти Егорку и приговаривает что-то на непонятном языке. Речь ее идолы подхватывают, рты их деревянные чуть приоткрываются, и из них исторгаются все те же невразумительные слова. Баба Настя хочет броситься на помощь внуку, но взгляд ее цепляется за круглое витражное окошко с изображением Иисуса. Оно расположено под самым потолком и служит единственным источником света в этой скверненной деревянными кумирами и святотатной молитвой церкви. Если, конечно, это не языческое святилище, а поганенное витражом. Баба Настя падает на колени и начинает молиться. Непонятная речь утопает в зычном смехе, коим полнится церковь. Смеются все – женщина, идолы, Наталья и даже Егорка. Теперь они смотрят на бабу Настю. Она поднимает глаза к образу Сына Божьего, и крик вырывается из старческой груди. С витража ей ухмыляется Иисус, хотя старушка больше не уверена, он ли это. Уж слишком злыми выглядят черные глаза, которые сочатся кровью. А потом лик и вовсе превращается в лицо Егорки. В инфернальной пляске мечутся по стенам отбрасываемые кумирами тени. Разноцветные стекла тускнеют, будто их касается морозное дыхание индивения. Кровь уже течет по бревенчатым стенам, и в следующий миг окно со звоном разлетается. Тут-то баба Настя и проснулась с больным сердцем. Однако первым делом старушка не побежала пить корвалол, а встала на колени перед репродукцией иконы Богородицы и страстно принялась читать молитву. Этим временем в соседней комнате беззвучно рассмеялась ночница. Она видела старушкин сон. Она была в нем. Баба Настя уже полезла в холодильник за сцеженным грудным молоком, но тут в кухню вошла Наталья. «Ну что такое, Егорка?» — обеспокоилась молодая мать. «Тебе же кушать пора». Она в очередной раз поднесла сына к груди, но тот снова стал воротить головку и заливаться слезами. «Что там, доченька?» «Кушать не хочет. Плачет, когда я ему грудь даю». «Отнеси-ка его к доктору, пусть посмотрит. А то не нравится мне это. И за скорую им выскажи, что не приехала». «Ой, там такие очереди. Лучше на дом вызвать». «Ну-ну, скорая помощь не доехала, а врач присвистает по первому звонку». «Вот и видишь». Притаившаяся в углу ночница улыбалась. Она-то знала правду. Егорку недаром воротила от материнской груди. Он все утро сосал чужую, налитую сладкой отравой грудь. Жадно причмокивал, пытаясь высосать все до последней капли. Но ночница не позволила. Она опасалась, что его организм не справится с таким количеством яда. «Пусть лучше по чуть-чуть». Надольше хватит. Тем более, что ночница уже не страдала от лютого голода, ведь прежде чем сунуть младенцу грудь, она полночи сосала из него жизнь. Вопреки мнению бабы Насти, Анатолий Семенович явился на вызов в течение часа. «Балий», — догадалась ночница. «Балий, врач». Она смотрела, как седовласый мужчина трогал Егорку, ворочил его, разглядывал точно купец в позабытые ею годы, разглядывал дорогой товар. «А давно у него эти синяки?» «Утром появились. Но он у нас не падал, ничего такого». Анатолий Семенович попробовал измерить температуру младенца термометром-пустышкой, но тот разревелся, явно не желая ничего брать в рот. «Благо мы живем в век цифровых технологий», — сказал врач и достал из сумки бесконтактный электронный термометр. «Значит, уже 12 часов ничего не ест». 15, — поправила Наташа. «Добро», — усмехнулась Навь. добро — 4. Она понимала, о чем говорят люди, в то время как ее собственные слова были для них не слышны. «Больные твари!» — выйдя из подъезда, выругался Анатолий Семенович. «Это ж какими психичками надо быть, чтобы так издеваться над ребенком?» У Анатолия не осталось сомнений, к синякам причастны обе — и мать, и дочь. Но самым отвратительным тут являлись крошечные следы от укусов на груди малыша. «Это же младенец, маленький человечек! Кровинушка ихняя! Они такое делают!» Анатолия Семеновича замутило от одной только мысли, что маленький Егорка стал жертвой сексуального насилия со стороны матери и бабушки. А еще стены иконами завесили, типа «мы такие праведные». Вот только ему оставалось непонятным, зачем они вызвали врача. Неужели эти паскуды думали, что это останется без внимания? «Нужно сообщить в службу защиты детей», — приказал он себе, но так этого и не сделал. Гибель настигла его на пороге больницы. Вскрытие не показало никаких патологических изменений в организме. Синдром внезапной смерти. Эти три слова то и дело срывались в тот день с губ родных и близких Анатолия Семеновича. Ведь никто из них не знал о навьей косточке. Согласно некоторым поверьям славян, причиной любой смерти являлась навья косточка. К обеду Егорка успокоился, но по-прежнему воротился от материнской груди. Окрепшая ночница хозяйской походкой разгуливала по квартире. Больше никаких птичьих яиц, которыми она изредка перебивалась в последние сотни лет. К тому же они совсем не утоляли голод. И кто придумал, что нави должны питаться жизненными силами? Кто обременил их несносной мариловкой? Ночница помнила, как выли Криксы Вараксы, ее сестры по перерождению, когда голодьба измерялась годами. Чего уж там она и сама выла. А все из-за треклятых волхвов, устроивших на них охоту по всей Руси. Волхвов, отравивших жизненный сок детей своими мерзкими заговоренными снадобьями. Каждая из вкусивших его нави была обречена на вечный голод. Вернее, так должно было случиться, но... Ночница видела, как рушились святилища, горели кумиры, и как головы слетали с плеч треклятых волхвов. Она не понимала, что за война обрушилась на Русь, превратив ее в сплошное поле брани, но она чувствовала, как с каждым убитым потомком волхвов ей становилось легче. Однако миновало 1000 лет со смерти их последнего отпрыска, прежде чем путы проклятия окончательно растворились. Ночница воззрилась на Егорку. Пусть отдыхает, набирается сил. А на закате она снова приступит к трапезе. «Кто ты, ночница?» «Нафья!» «Сколько лет тебе?» 1000 годов!» «Скольких деточек погубила ты?» «Прорву дитяток!» «А помнишь ли другой себя, ночница? Той, которую была до смерти ты?» «Нет, не помню я, кем была в ту жизнь, ведь не помнит себя прежних навьи». «Ну так знай тогда, званка скверная, в жизни той была ты ведуньею, не имела ты собственных детей, чуждым смех дитят был тебе всегда». «Кушай, сыночек, кушай», — повторяла Наталья, кормя Егорку. Наконец-то под вечер он все же потянулся к ее груди, хоть и с опаской. «Доктор так и не позвонил?» — послышалось из кухни. «Нет, мамуль, но все прошло, как он и говорил. Температура спала, аппетит вернулся». «Ох, не нравится мне это. Нужно нормальное обследование. Схожу-ка я к соседке. У них в прошлом году внучка сильно заболела, но ее быстро вылечили. Вот и узнаю, по каким больницам да врачам ее возили». Ночница облизнулась. «Значит, рядом есть другие дети». Когда запад окрасился багровыми отблесками заката, Егорка спал на кровати рядом с мамой. Баба Настя копошилась на кухне, а Найф расхаживала перед кроватью, нагуливала аппетит. Она не могла поверить, что спустя столько времени ей удастся стать прежней. Вернется способность оборачиваться летучей мышью или змеей. За тысячи верст чуять запах новорожденных, внушать молодым матерям избавляться от оберегов, если такие еще есть, и принимать ее как добрую гостью. Не бояться света дня, впрочем, последнее уже и так не доставляло ей неудобств. А еще исчезла часть язвы. Скоро она снова примет облик красивой черноволосой девицы и сможет становиться видимой для людей мужчин. «Выть», — сказала ночница и ссутулилась над Егоркой. «Выть — время еды». Почувствовав ее, малыш открыл глаза, и тут же у него во рту оказалась грудь Навье. По детскому горлышку побежала медовая сласть, и Егорка довольно зачмокал. Ночница аккуратно распеленала его. Она смотрела, как на груди ребенка росился живительный сок. Не в силах себя сдержать, Навь жадно присосалась к Егорке. Они пили друг из друга всю ночь, пока не испили до дна. Когда Наталья проснулась, Егорка еще не успела остыть. Она поцеловала его в лобик, потом в носик, щечку, уткнулась лицом в свободную от пеленки грудь. Ей не сразу удалось понять, в чем-то испачкана. Но когда все же сообразила, по всему дому разлетелся исполненный скорби крик. «Что случилось?» Перепуганная баба Настя вбежала в спальню, где у нее и случился сердечный приступ. Навья косточка. Бдительная соседка отреагировала на крик Натальи звонком в полицию. Не прошло и часа, как дверь квартиры была взломана, и стражи порядка вошли внутрь. Это был дебютный выезд рядового полиции Игоря Атамаченко. Так уж вышло, что именно он первым вошел в спальню и стал свидетелем картины, в последующем не один месяц обращавшей его блеклые сны в колоритные кошмары. Посреди комнаты лежало бездыханное тело старухи, а на кровати, пребывая в состоянии глубокой прострации, сидела, чуть раскачиваясь взад-вперед, женщина. Угасающий взор, кровь на мокром от слез лице, скопившаяся на подбородке слюна и невнятное, еле слышное мычание. Но не это заронило в Атамаченко зерно грядущих кошмаров, а то, что в руках женщины находился трупик ребенка. Откинутая назад головка маятником болталась в такт покачиванием, глаза, затянутые белесой пеленой. Особенно глубокий след в памяти Игоря оставил момент, когда Наталья опустила взгляд на ребенка, вынула из-под ночнушки грудь и стала тыкать в нее обмякшую головку малыша, бормоча: «Кушай, сыночек, кушай». В то время ночница покинула квартиру через учтиво оставленную полицейскими открытой дверь. Нафь вело обострившееся обоняние. Голод ей больше не грозил. Она чуяла дух детей. Дух Яди. Всего 3 года уйдет на то, чтобы ночница восстановила силы и адаптировалась к реалиям нового мира. В деле о кончине Егорки все указывало на смерть вследствие жестокого обращения. Множественные гематомы свидетельствовали о физическом насилии, а искусанная грудь — о сексуальном. В одночасье потерявшие и сына, и мать Наталью отправили на принудительное лечение в психиатрическом стационаре, где она и скончалась в результате приема экспериментального лекарства от шизофрении. Постскриптум. В просторном кабинете друг напротив друга сидят двое. Мужчина и женщина. Внешность мужчины весьма заурядна, чего нельзя сказать о второй особе. Поджарая, заплетенные в косу огненно-черные волосы, тонкие брови, в меру пухлые губы, большие выразительные глаза, аккуратный носик. В левом уголке рта родинка-завлекашка. Белый топик обтягивает наливную грудь. Подол черной мини-юбки обрывается на середине бедер, открывая глазам мужчины аппетитные ножки, стройность которых затмевает изящность ног прим-балета. Женщина буравит его пылким взглядом. «Так я принята на работу?» — спрашивает она. Голос ее вкрадчив, соблазнителен. Бровки изгибаются домиком. Острый язычок вызывающе скользит по губам. «Принято?» — повторяет она. «Без сомнений», — отвечает главврач одного из крупнейших роддомов Москвы. Андрей Миля. Забытое не значит исчезнувшее. Рассказ читал Олег Булдаков. А за лесом, лесом, Санейко играет. Маю, маю, маю зелено.